Глава 18. Самостоятельная жизнь оказалась на удивление простой. Алиса сидела дома и разбавляла работу шитьем и сериалами. Еду ей приносили из трактира. Всего с третьего раза удалось договориться с ними о меню и количестве перца. Местная еда оказалась все же не такой комфортной, как Алисе думалось. Последнее время ее стало напрягать количество мясного жира, хотя особо здоровыми блюдами Алиса и на земле не питалась, не считая папиных ужинов. Но от такой жирности ей время от времени делалось плохо, и в таких случаях Алиса подключала вторую опцию. Звонила ухабу и за небольшую денежку отправляла его на рынок за фруктами. А потом неделю сидела на трех видах хурмы. Это помогало. В остальном домик оказался вполне пригодным для жизни. В погожие дни Алиса даже выходила из него после утреннего кофе, чтобы пройтись до черты города вдоль реки. Ангары и склады из самана и дерева вид не портили, а когда они кончались, начинались горы. Алиса немного жалела, что не умеет красиво рисовать. Тут было что. Ради здешних закатов Алиса даже вытряхивала себя на пробежку не посреди ночи, а когда небо только начинало розоветь. К счастью, в это время среди складов уже почти не было людей, и ее никто не видел. Удачно она домик сняла. Правда, бегать становилось трудновато. То ли Алиса адаптировалась к местной гравитации, то ли почва как-то не так пружинила, но она выдыхалась быстрее, чем обычно. Не то чтобы Алису это сильно парило, постоять, посмотреть на черные силуэты гор на фоне лилово-алого неба было совсем не скучно. Алиса честно пережила две поездки к Лизе на дачу. К счастью, семья Лизы оказалась шумной и очень большой, да еще друзья собрались, так что Алиса довольно легко спряталась в угол, и ее почти никто не тормошил. В целом ей понравилось. Лизины друзья и родные относились к ней, как будто она нормальный человек, имеющий право на собственные предпочтения. И под конец визита Алиса почти верила в это сама. Потом, спустя пару дней в одиночестве, сомнения возвращались, но работы и сериалы под стук швейной машинки избавляли ее от необходимости об этом думать. Долгая муданская осень медленно, но верно все-таки превращалась в зиму. Выходя утром на прогулку, Алиса оставляла включенным безопасный обогреватель, а вернувшись, разжигала печку. Она теперь была асом в этом деле. Даже разогревать лепешки на углях научилась. А когда ей начинало казаться, что она забурела, заросла и забыла, как выглядит цивилизация, Алиса шла шить очередной импозантный костюм одному из своих куколов, чтобы с кружевами и бархатной оторочкой. Впрочем, чаще всего она шила муданские наряды на Сакуру-сана, по иронии судьбы, так похожего на ясеня. Он теперь сидел на полке рядом с братом, мемориал мужчинам, которых нет в Алисиной жизни. «Что-то ты бледная», — заметила Лиза при очередной встрече. Она упорно продолжала хоть раз в две недели вытаскивать Алису поесть в городе и поболтать за жизнь, хотя болтала в основном сама. «Тебя не мутит?» «Что-то крутит внутри», — призналась Алиса. «Наверное, опять хлеба переела вчера». «Ты к нам в дом целителей так и не дошла», — напомнила Лиза. «Давай, пока сезон низкий, а то, как дороги замерзнут, повалят с переломами. Оформишься, заодно и посмотрим, что у тебя там внутри крутит». Алиса вяло покачала головой, но к ночи крутить стало сильнее, настолько, что она едва смогла заснуть. Так что на утро она все же собралась силами и попросила ухаба подвести ее к этому самому дому. Процедура оформления заняла всего пару минут, и вскоре Алиса, передав бразды правления собой расторопному ресепшенисту, попала в цепкие пальцы незнакомой врачихи. Сама Лиза, к счастью, оказалась на вызове, и Алису это полностью устроило. Дружба плохо вязалась в ее голове с исследованиями кишок или что там выпендривается. Женщина подробно ее расспросила, по ходу дела глядя все лукавее, а потом засунула в сканер. Большую такую круглую штуку с прозрачными стенками, по которым во время сканирования пробегают светящиеся полосы. «Милочка, да у вас плод шевелится!» — радостно воскликнула врачиха. Алисе потребовалось переспросить 4 раза, прежде чем до нее дошел смысл. «У нее ребенок?» «Этого не может быть», — твердила она, сидя на стуле около стола доктора и не понимая, как она сможет преодолеть гравитацию, чтобы встать, и вообще, с какой стороны у нее ноги. «Этого не может быть». «Ну, значит, чудо», — жизнерадостно отвечала врач. «Вот, глядите сами». Алиса мазнула взглядом по скученным пятнам на экране, которые должны были складываться в изображение плода, но в ее глазах расплывались грозовыми тучами. «Вы отца-то знаете?» — осторожно поинтересовалась доктор. Алиса ничего не ответила, только принялась раскачиваться на стуле. «У нее ребенок. И что теперь делать? Делать-то что?» «Что мне делать?» — прошептала она вслух. «Ну, для начала вам надо в женскую клинику пойти и встать на учет. У вас гражданство земное, значит, страховка есть. Они по ней тоже работают. У нас просто здесь отделение гинекологии даже нет. Это все туда вынесено. Вот они вас там посмотрят, рекомендации дадут. С прошлого года там даже курсы молодых родителей открыли. Правда, на Мудажском, так что вам, наверное, лучше в сети поискать. Но, может, порекомендуют. Со своей стороны могу только сказать, что других проблем у вас нет, организм здоровый». Алиса все-таки смогла оторваться от стула и на деревянных ногах доковылять до женской клиники. Все бумажки, выданные врачом, она так и несла неопрятной расползающейся кипой, прижав к груди. Мужчина у стойки регистрации в клинике бросил на нее один взгляд и тут же устроил ее в уютном маленьком кабинете с красиво сервированным чаем и сладостями. Алиса сидела, смотрела на вытянутый тонкостенный чайничек, и он двоился в ее глазах. Какой ребенок? Какой еще ребенок, когда она сама за себя не в ответе? Она только-только научилась есть 2 раза в сутки по сигналу будильника и спать какое-то нормальное количество часов. Она же не приспособлена к жизни. А тут живое существо, полностью зависящее от нее. Это ж надо не проспать, не забыть, не забить. Алиса могла забивать на себя сколько угодно, здоровье позволяло. Она могла вылететь с работы и жить на чёме и воде хоть несколько месяцев, пока не найдет другую. Она могла по 3 суток не вылезать из-под одеяла и не отвечать на сообщения. Она могла пойти гулять под вечер, задуматься и вернуться только к утру. Но ребенок, это же значит, ей придется стать по-настоящему взрослой. Причем не на день, не на месяц, а на много лет. Алиса с этим совершенно точно не справится. Но, как она поняла из обрывков того, что в своем ступоре уловила из речи врача, вариантов у нее не было. Ребенка нельзя было ни отменить, ни отложить. Он надвигался неминуемо, как зима, как те самые грозовые тучи, как обновление версии системы. Алиса никак не могла откатить назад, туда, где было безопасно и стабильно. Да и было ли такое когда-то? В кабинет зашла высокая полноватая муданшка в стильно скроенной врачебной форме и тонком, но потрясающе изящном колье. Усевшись к столу, она пару секунд помолчала, рассматривая Алису, а потом заговорила на довольно прилично всеобщем. «У меня 2 вопроса. Первый. Собираетесь ли вы оставаться на муданге? И второй. Если да, то есть ли у вас мужчина, готовый немедленно на вас жениться?» Из клиники Алиса вышла по синусоиде. Мало ей было самого по себе кошмара от мысли, что придется быть матерью. Так теперь еще оказалось, что на Муданге дети, рожденные вне брака, позор для родителей и сами живут незавидно, хоть последние годы правительство и борется с пренебрежительным отношением к ним. Выходило, что Алисины дни на Муданге сочтены. Только она обжилась. Даже думала к лету пристроить к дому верандочку. А теперь все это придется бросать. И куда податься? Где еще во Вселенной можно так спрятаться, чтобы оттуда не выдали? Чтобы было по карману и в цивилизованных условиях. Не говоря уже о том, чтобы там нашелся кто-то знакомый и дружественно настроенный. В таких мыслях Алиса доковыляла до дома, вошла и села на тумбочку в прихожей, не понимая, что ей делать дальше. Искать мужа? Пойти, как Лиза сказала, в парк днем погулять? Что за бред? Кому она сдалась? Она и себе-то нужна скорее по привычке, а тут чужой человек. В дверь заколотили. Алиса не сразу поняла, что с этим делать. Точнее, она сперва даже не поняла, что с этим вообще можно и нужно что-то сделать. Ну, шум, ну, неприятный. Только спустя еще одну серию ударов она осознала, что кто-то хочет войти, и поспешила открыть дверь. «Ясень! Боже, неужели он как-то узнал? Откуда? Врач же не могла рассказать? Или у Алисы уже живот видно? Или он просто так?» И тут она поняла, что это не Ясень. Почти то же самое лицо, но излом губ более надменный, глаза более томные, скулы чуть острее. Наметанный взгляд бывалого кукольника подмечал разницу формы и объемов. Алиса так увлеклась, что даже не задумалась, зачем он, Явор, кажется, к ней пожаловал. «Я видел, ты выходила из женской клиники», — сказал Явор, даже не подумав зайти в дом. Алиса стояла перед ним по-прежнему в куртке и чувствовала, как тепло от утренней протопки замещается уличным кусачим морозом. Явор смотрел ей в лицо жестким, сосредоточенным взглядом, как будто собирался что-то ей внушить силой мысли. «Ты от него понесла, так ведь?» Алиса сглотнула. По логике вещей все так и было, хотя в ее голове то, что тогда случилось у нее с Ясенем, никак не вязалось с теперешней нависшей над ее жизнью угрозой. Подспудно хотелось убедить себя, что Ясень к этому не имеет отношения, что его ласковые руки и теплые губы не могли открыть дверь хтоническому ужасу, ворвавшемуся в жизнь Алисы. Может, ее сглазили? Или в еде что-то было? Воображение Алисы изобретало самые немыслимые схемы с капустой, аистами и телепатическим внушением, но сквозь все это стойко звучал голосок разума. Да, это был Ясень, и нет, никаких вариантов. Она ничего не сказала, но, видимо, что-то такое изобразила на лице, что Явор принял за ответ. Он склонился к самому ее лицу. Так близко к ней до сих пор оказывался только один человек, и Алиса ахнула от неожиданности и от сверкнувшего болью воспоминаний о почти таком же лице у самого ее лица, но слова из почти таких же губ выпали совершенно иные. «Не вздумай говорить ему. Ни слова. Ни намека. Вообще не смей даже думать о том, чтобы с ним пообщаться. Иначе я тебя сдам с потрохами твоему папаше с запретом выезда за пределы околоземья. Слышишь меня? И никому во дворце тоже не вздумай рассказывать. Хорошо поняла?» Обомлевшая Алиса смогла только кивнуть. «Учти, я узнаю», — прошипел сквозь оскаленные зубы Явор. «Сболтнешь, будешь всю оставшуюся жизнь клясть свой длинный язык». Алиса снова кивнула. «Что там сложного-то промолчать? Она и так ни с кем не разговаривает. Почти. А теперь будет совсем ни с кем». В глазах защипало. «Смотри у меня», — бросил напоследок Явор и захлопнул дверь, оставив Алису в полном одиночестве. Она развернулась спиной к двери и медленно сняла куртку, затем ботинки. Прошлепала на кухню, ткнула кофемашину и встала, тупо глядя на пластиковую панель, защищающую стену от брызг. Кофемашина успела налить полчашки к тому моменту, когда Алиса разревелась. Плакала она долго, сидя на полу перед кухонным столом и время от времени задевая лопаткой угол столика, за которым и ела, и работала. «Домик маленький, ребенок в нем не поместится. Ясень не вернется. Лизе показываться нельзя, на Муданге оставаться нельзя. Все, что Алиса неимоверными усилиями духа создавала последние несколько месяцев, порушилось в один день. Она проиграла. С чего она вообще взяла, что способна к самостоятельной жизни без папиного присмотра? Что заслуживает большего, чем гнить в оркестре, где она никому не нужна? Откуда такая спесь? Она же, выходит, все запорола с самого начала, с первых же дней. Решила, что ей все можно, потому что сняла халупу на отшибе и привлекла внимание знойного самца. Разве так делает человек, который может позаботиться о себе? Разве такой меркой себя меряет?» Алиса сидела перед печкой, которую она так старательно училась топить, и понимала, что ее бегство не удалось. Ее поймали. Не папа, он-то не дотянулся. Но путая ее собственной беспомощности. Как в дурной комедии, попалась, потому что запуталась в собственных ногах. И теперь ей ничего не оставалось, как возвращаться в клетку, потому что эта канарейка не выживет в природе. Алиса вытащила телефон и некоторое время просто смотрела на погасший экран. Наконец она решила, что может, по крайней мере, выпить свой кофе, прежде чем окончательно ставить крест на свободной жизни. Кофе уже подостыл и вовсе не годился на роль последнего желания перед пожизненным заточением. Алиса поставила новый, а сама тем временем умылась и выпила воды. В клетку она пойдет с гордо поднятой головой. Хотя бы попытается. Конечно, папа, скорее всего, увидит ее насквозь, как обычно, но пускай ему придется для этого хоть небольшое усилие приложить. Кофе Алиса смаковала так долго, как могла. Помимо предстоящего разговора, ее подстегивало получить как можно больше удовольствия еще и та мысль, что придется поумерить количество кофе, которое она потребляет. А то женщина из клиники говорила, что это не очень полезно. Но все же когда-то чашка иссякла. Алиса несколько раз глубоко вдохнула, словно готовясь к прыжку с парашютом, а потом, не давая себе опомниться, разбудила телефон, открыла избранные контакты и ткнула в первый. Она так и не удосужилась его оттуда убрать. Как будто знала. «Константин Романов слушает!» Резкий голос сбил ее с мысли, и Алиса секунду молчала, не соображая, как начать. «Кто это?» «Это я», — на автопилоте сказала Алиса и больно укусила себя за язык. «Нельзя же просто так брать и отвечать на его вопросы. А как же поднятая голова?» Папа, однако, тоже на мгновение замолк. От удивления или глотал ругательство? Когда он заговорил, его голос звучал еще резче. «Когда тебя ждать?» Алиса поморгала. «Вот так?» То есть он даже не подумал, что она может позвонить за чем-то еще, кроме как сообщить о своей капитуляции. И она оказалась настолько предсказуема? Нет, но она знала, что папа ее видит насквозь, но не настолько же издалека. «Я хотела спросить», — промямлила Алиса, чтобы потянуть время и как-нибудь вывернуться из неизбежного признания его правоты. «Как у тебя дела?» «Что ты там бормочешь? Я спросил, во сколько ты будешь дома. Если тебя интересует получить свежий обед, будь добра, определись со своими планами, иначе будешь опять питаться объедками из холодильника». Алиса смотрела невидящим взглядом на свой бук, стоящий на столике. «Что если она скажет папе, что у него будет внук? Это он тоже уже просчитал? Может, и пол угадает прямо с земли? И про то, что отец ясень, тоже?» «А как дела у мамы?» — произнесла Алиса, чтобы потянуть время. «Как у нее могут быть дела?» — вспылил отец. — Сидит, рисует, как обычно. Выставка будет в том месяце. Ты там пьяная, что ли? С чего такие дурацкие вопросы? — Трезвая, — честно сказала Алиса. Хотя, наверное, ее состояние и правда было похоже на одурманенное. «Тут на Муданге напитки так себе, а если с других планет заказывать, пошлина очень большая». Папа издал какой-то придушенный звук и замолчал. Похоже, завис. «Алиса, поздравляю, ты сломала папу. Вот он, твой единственный талант — ломать». «Я недавно сломала сайт космической оперы», — вспомнила она к слову. «Они открыли баг-баунти, я денег заработала прилично. Представляешь, ты вот с ними договариваешься о концертах, а я могла прямо с улицы зайти и посмотреть, каким телепортом ты прибудешь и в какой номер тебя поселят. Я, конечно, не ста...» «Что ты несешь?» — не выдержал папа. «Ты когда домой вернешься, паразитка?» Алиса погладила большим пальцем уголок бука. Надо было открыть, посмотреть расписание паромов, прикинуть время на сборы, сдачу ключей от дома. Это было простое действие, не требующее большой концентрации внимания. Это уж точно было проще, чем отказать папе. Но он был где-то там далеко. Он не знал, что Алиса проиграла. Не знал, что она не справилась. Он просто сидел с открытой клеткой и ждал, когда она сама заползет обратно и закроет за собой. «Никогда», — внезапно для себя и совершенно ровным голосом сказала Алиса. «К тебе это не домой. У меня теперь здесь дом». Сказала и поверила в это. Пусть она проиграла этот раунд, но разве это значит, что надо сливать и остаток игры? Что может быть хуже, чем вернуться к папе? Умереть? Нет. Испортить жизнь своему ребенку? Ну, во-первых, Алиса пока что ничего, кроме ужаса, к нему не испытывала. Во-вторых, угроза была какая-то абстрактная, а в-третьих, можно подумать, с папой ему будет хорошо. Алиса вот всю жизнь терпела. А если он по характеру будет похож на брата? Через что тому пришлось пройти? Неужели на Муданге ему будет хуже? «Кто этот мужик?» — наконец хрипло выдавил папа. «Какой мужик?» — искренне не поняла Алиса. «Ты знаешь, что ты строишь из себя более тупую, чем ты есть. Тот мужик, с которым у тебя шашни». Алиса поежилась. Все-таки, наверное, он телепает. Надо побыстрее заканчивать этот разговор. «Ритнуво», — ответила она и сбросила звонок. Пару минут просидела в нервном ожидании, что папа перезвонит. Но он не перезванивал. Решил, что это ниже его достоинства? Или пока убедительных доводов не придумал? Алиса на всякий случай все-таки добавила его номер и все связанные с папиным именем в черный список. Конечно, папа всегда мог взять мамин телефон, но Алиса ставила на то, что он побрезгует так напрягаться ради нее. В глазах постепенно просветлело, как будто вечер отмотался обратно в день, и даже холод в доме уже не казался таким холодным. Да и места не так уж мало. Если еще мебель поменять на более компактную... Алиса вдохнула полной грудью, расправив плечи и чувствуя, как вокруг нее уменьшается гравитация. Вкусно пахло кофе и дровами. На улице кто-то что-то грузил с криками. Мир стал ярче. «Что ж, раз пожизненное заключение отменяется, самое время заново начать строить свою жизнь. Надо все обдумать, спланировать и, наконец-то, поступить по-взрослому. По-настоящему. Как умные люди поступили бы на ее месте? Конечно, умные люди на ее месте никогда бы не оказались, но все равно». Алиса встала, сделала легкую зарядку, чтобы согреться, и снова уселась за бук. Итак, что сейчас самое важное? Первым взрослым поступком в новой жизни Алисы как-то неуловимо стала покупка новой куклы. Первой в ее коллекции куклы-девочки, рыжей и раскосой. Алиса знала 5 отличных методик, как нарисовать кукле веснушки.